Евгений Валерьевич, можно? Проходи, Ген, проходи. Ну, рассказывай, как обстоят дела с нашей форточкой? Все в норме. Работаем, как обычно, в штатном режиме, происшествий нет. Ясно. А что насчет оптимального контура? Вычислили его уже всезнайки из аналитического? Обещали окончательно рассчитать примерно через недельку. Недельку. Хм. Неделька — это много, а у нас комиссия на носу. Если приедет не Мухин, а Гараев, то, сам понимаешь, в какой мы тогда заднице все разом окажемся. Им там наверху результат подавай. И поскорее. А то, что с историей различные манипуляции проделывать дело опасны, начальству совершенно по барабану. Бюрократы, мать их. Ладно, хватит скулить. Как поживают ряженые из штыка? Убираться не собираются? Завтра отыграют свой цирк и все. Но хоть одна хорошая новость за день. Только смотри, Гена, чтобы цирк прошел без задержек. Нам свидетели лишние не нужны, а эти очень даже могут влезть и наломать дров. И пусть лезут. Не жалко. Вы же знаете, что сфера перехода взаимодействует только с исходным кодом. А пришлые — на атомы и с концами. На атомы — это хорошо. Атомы говорить не могут. Наверное, такой, ну или примерно такой разговор происходил в каком-нибудь сверхсекретном кабинете без таблички на двери. Конспираторы хреновы. Конечно. Куда им до мнения простых букашек-таракашек, когда тут вершатся дела государственной важности? Букашек не жалко. Зачем их спрашивать, когда букашки сами в паутину сунулись, вместо того, чтобы в норке сидеть и помалкивать? Но это уже сугубо организационный момент, о котором я понятия не имел. Впрочем, я несколько забегаю вперед, когда следовало бы рассказать все по порядку. Итак, жил-был... Нет, так не пойдет. Это уже на сказку больше похоже. Но если как следует узнать все произошедшее со мной за последнее время... Поневоле в сказку поверишь. Очень уж невероятной оказалась череда неожиданных и чудесных событий, в один миг перевернувших все с ног на голову. Прошу прощения, совсем забыл представиться. Михаил Иванович Крынников, 35 лет от роду. Живу и работаю в небольшом городишке Н Нижегородской области, являясь штатным корреспондентом местной газеты «Утренняя строка». Образование высшее гуманитарное. Семейное положение. Разведен. Есть сын и дочь. Увлечения. Чтение художественной и научной литературы. Умеренные блуждания в дебрях интернета. Прогулки на природе. Отношение к вредным привычкам нейтральное. В общем, все как в мультике про Карлсона. Умный, красивый, в меру упитанный мужчина, ну, в полном расцвете сил. Живу, работаю, ищу счастье и правду, а заодно и интересные материалы для родной газеты. Кстати, об интересных материалах. Все началось именно с них, и обычного, в чем-то даже будничного разговора, случившегося одним ясным апрельским утром. Фраза начальника. «У меня появилась интересная перспективная идея». Верный признак того, что у вас появилась нудная, бестолковая работа. Читая как-то в журнале эту шутку, я еще не знал, что для меня она однажды станет явью. Идей у шефа и в самом деле много, но одна переплюнула остальные. А с учетом того, что шеф, будучи заядлым охотником, в минувшие выходные вернулся с охоты по перу без добычи, настроение у него было соответствующее. «Вот что, Миша!» — сказал он мне, отложив в сторону лист с очередным подписанным приказом. «Газета у нас, конечно, интересная, но надо бы добавить кое-что. Ты сейчас в редакции самый свободный, а потому есть для тебя задание. В служебных командировках я бывал, и не единожды. Но в основном ездил в наши, так сказать, пригороды, где вместе с Николаем, Аллой и Татьяной погружался в реалии и прелести сельской жизни. А тут получил командировку дальнюю, в Подмосковье, к реконструкторам. Это такие ребята, которые на досуге надевают, к примеру, стальные латы и шлемы, берут в руки мечи, щиты, копья и бьются, как пращуры когда-то бились. Уж не знаю, где об этом штыке шеф узнал, но только материал требовал добыть незамедлительно. «Там недолго», — уверял он меня. «Доедешь, посмотришь, раз спросишь, что да как, снимки сделаешь и домой». «Недолго, может быть, и недолго, но когда у вас на носу дачно-огородный сезон и к тому же ремонт в доме планируется, то каждый день ценен». «Ну ладно, съезжу», — подумал я. «Если все пройдет хорошо, то к майским управлюсь. Я по жизни оптимист, чего и вам желаю». Командировочные были оформлены, билет куплен, всех об отъезде предупредил. Обычная холодная беседа с Ольгой состоялась. Обещания Славику и Даше привезти что-нибудь из Москвы даны. Вроде бы все. Ничего и никого не забыл. Глядя на лица родных и близких мне друзей, я тогда еще не знал о том, что же произойдет со мной дальше. О, если бы мы могли предвидеть будущее! Я, увы, не мог, и потому ехал в неизвестность, как всегда пугающую, но в то же время и манящую. До Москвы добрался поездом, попутно изучая все то, с чем мне предстояло работать. Был у штыка свой сайт, но информации там скопилось немного. Сообщество молодое, год всего действует, специализируюсь на реконструкции сражений и войн дореволюционной России начала 20 века. Сейчас, например, репетируют битву при Ковеле 1916 года, планируя разыграть ее в предстоящем июле. А вот фото у них полно. Глаза болели от эдакого многообразия. И чего тут только нет. Обмундирование, амуниция, оружие. Ружье, пулемет Льюиса. 1915 год, прочитал я под очередным снимком. Перед мысленным взором мгновенно возник красноармеец Сухов из «Белого солнца пустыни», а вместе с ним пулеметные очереди, басмачи, падающие с лошадей на песок, и отчаянный крик «Верещагин, уходи с баркаса!». Но это киношный эпизод из культового фильма о гражданской войне, а Льюис на фото, если верить надписи, из другой войны, Первой мировой. Что я о ней знал? 5 лет назад, когда приближался ее столетний юбилей, начал изучать, читал соответствующую литературу на эту тему, блок статей даже приготовил. И вот теперь я усиленно вспоминал все мне известное. Формально началась в июне 1914-го с Сараевского покушения, а официально завершилась через 5 лет Версальским мирным договором. Для Российской империи вступление в эту войну не принесло ничего хорошего. Выиграть не выиграли, а в итоге получили 2 революции, развал государства, гражданскую, интервенцию, террор, экономическую разруху. Скверно тогда все вышло. Но теперь, как ни крути, мне предстояло писать о людях, воссоздающих реалии Первой мировой уже в нашем, 21 веке. Работа и в самом деле интересна. На Казанском вокзале меня уже ждали. Мрачноватые такие, угрюмые парни лет 17-18 по имени Алексей и Кирилл Бакунины. Братья. И к тому же неразговорчивые. Кирилл пробурчал, что весь инструктаж будет на месте. Ну, как скажете, господа прапорщики, это у них звания такие в сообществе. Как скажется. Мы проехали на метро до Белорусского вокзала, а затем пересели на электричку, чтобы добраться до подмосковного Тучкова. Дальше на машине. Джип подпрыгивал на весенних кочках и ухабах, а разговор все не клеился, несмотря на мои энергичные старания и богатый коммуникабельный опыт. Если в штыке все такие же молчуны и нелюдимы, как Бакунины, то работать будет, ох, как трудно. А кругом такая красота, что хоть сейчас на пикник. Солнышко светит, лес шумит, природа пробуждается. И тут бац! Неожиданность в виде яркой вспышки, окрасившей все вокруг в малиновый цвет. Резкий толчок, удар, чернота небытия. Что за... Только и успел подумать я, резко проваливаясь в эту черноту. «Съездил, называется, в командировку».